Часть пятая. Практика номер пять. Личная ответственность. Большинство из нас похожи на детей или подростков. Мы верим, что нам причитаются свобода и власть, которые полагаются взрослым, но мы еще не попробовали на вкус взрослую ответственность. Морган Скотт Пэк. «Наверное, ты меня любишь, но не уверена, влюблен ли ты в меня. А иногда мне и вовсе кажется, что я тебе не нравлюсь». Мэй говорила так, будто зачитывала список блюд дня в ресторанном меню. Кейт ответил тем же. «Мне тоже кажется, что я тебе не нравлюсь. Я тебя то расстраиваю, то раздражаю. Все тебе не так. Если бы ты мне объяснила...» «Я бы объяснила, если бы ты хоть как-нибудь дал понять, что тебя это интересует», — на полуслове прервала его Мэй. Я вклинился в разговор, показав на обоих пальцем. «Вот оно! Наконец-то вы оба это сказали!» Партнеры удивились. «Что оно? Что мы сказали?» — спросила Мэй. «Если бы ты...» «В этом вся суть ваших нынешних отношений». Я повернулся к Мэй. «Если бы вы показали Мэй, что готовы слушать, то сразу зажили бы так, что ни в сказке сказать, ни пером описать». Оба замолчали. «Вот что. У вас нет явного кризиса, и я бы не сказал, что вы не подходите друг другу», — продолжил я. «Но у вас проблема с личной ответственностью. Вы оба перекладываете ее друг на друга. Я уже давно наблюдаю, как вы перекидываете ее туда-сюда. Никто не хочет взять ее на себя. Каждый думает, что другой лучше справится. Скажите-ка мне, вы в который раз уже здесь?» «Что вы имеете в виду?» — удивилась Мэй. «Здесь, в моем кабинете». Они смотрели на меня с непониманием. «Вы не видите закономерность? Мы уже третий круг проходим. Никакой реакции от них. Вы мне звоните после скандала. Я помогаю вам разрешить текущую проблему, все налаживается. Потом вы уходите, и мы не видимся до следующего скандала. А он неминуем, потому что ни один из вас не готов взять на себя ответственность за улучшение отношений», — объяснил я. Мэй и Кейт выглядели так, будто их застукали с поличным. Они поняли, что я разгадал то, о чем они очень смутно подозревали, что они перекладывают ответственность друг на друга и на меня. Избегание ответственности — распространенная проблема. И, как вы скоро убедитесь, без личной ответственности в отношениях не бывает доверия и близости. Глава 17. Что такое личная ответственность? Слово «карма» означает, что у любого действия есть последствия. Прощение означает, что в момент искупления, когда берут на себя ответственность, возмещают ущерб и просят о прощении, карма сгорает. Мэриэн Уильямсон. У меня бывают клиенты быстрого обслуживания, как я их называю. Они приезжают по-быстрому залатать дыры, им нужны разовые консультации по конкретным темам. Обычно у них одна насущная проблема. Как только она решена, они исчезают и возвращаются, только если она вновь становится актуальной или появляется другая. Я не имею ничего против такого подхода. Ряд подробно изученных и хорошо зарекомендовавших себя методов оперативного решения отдельных проблем обобщенно называют краткосрочной терапией. Но если клиент приходит именно за быстрым обслуживанием, а не за краткосрочной терапией, скорее всего, он точно знает или подозревает, что в основе вопроса, с которым он обращается, лежит более сложная проблема. Чаще всего она не связана непосредственно с текущим запросом. Пара не хочет ее касаться и готова обсуждать лишь то, что на поверхности. Они довольствуются сливками, лишь бы не баламутить воду на глубине. Кейт и Мэй снимали сливки. Представители разных рас успешно строили карьеру. Близкие одобряли их союз. Они преодолели все преграды, но теперь столкнулись с трудностями совместной жизни в ходе долгосрочных отношений. Это была наша третья встреча и четвертая, если считать семинар, где мы познакомились. Изначально они искали специалиста из-за постоянно возникавших конфликтов, в которых не могли прийти к единому мнению. Они называли это проблемами с коммуникацией. В последний раз причиной ссоры стала рабочая переписка Кейта. Мне все эти проблемы ясно говорили о том, что под ними скрывается нечто большее — отсутствие личной ответственности. Это было очевидно по их язвительному тону и неуступчивости в спорах. Конечно, у них имелись проблемы с коммуникацией, поэтому Кейт и искал внимания со стороны других женщин. Они не понимали друг друга на глубинном уровне и поэтому не могли открыться друг другу. Как и многие пары, Кейт и Мэй не могли преодолеть некий предел. Если они не перекладывали ответственность друг на друга, сопровождая это словами «вот если бы ты», то сваливали ее на меня. Ко мне они приходили, когда дела были уже совсем плохи. Они сделали меня третьим участником отношений. Визиты начинались со слов «нас опять пора чинить» или «Лэйр, сотвори чудо и верни все, как было». Как только кризис спадал, они исчезали, поэтому мы ни разу не дошли до главного — избегания ответственности. Для таких помешанных на своем деле психологов, как я, книга Ирвина Ялома «Экзистенциальная психотерапия» — это библия терапевта, которая должна быть в библиотеке каждого профильного специалиста. В этой работе подробно обсуждается, как важно, чтобы клиент брал на себя ответственность за собственную жизнь и за свою роль в исцелении. Ялом писал: «Принятие на себя ответственности — непременное условие изменений в ходе терапии. Пока человек убежден в том, что в его ситуации и его изъянах виновен кто-то другой или какие-то внешние силы, откуда у него возьмется мотивация меняться?» Как и многие пары, Кейт и Мэй хотели изменить отношение к лучшему, но чужими руками. У понятия «личная ответственность» имеется много значений, коннотаций и оттенков смысла. Называя человека ответственным, мы имеем в виду, что он принципиальный, вызывает доверие, и на него можно положиться. В некоторых случаях подразумевается этическая, юридическая или финансовая ответственность. В корпоративном мире ответственный сотрудник всегда выполняет свои обязанности. Он образцовый лидер с прекрасными человеческими качествами. Теоретически все согласны с тем, что за свои действия надо отвечать, особенно за хорошие. Каждый рад взять на себя ответственность за удачную презентацию на работе, запомнившийся семейный отдых или добрый поступок. Но у ответственности есть и другая сторона, которая вызывает смешанные чувства, далеко не всегда положительные. В парах требуется именно такой тип ответственности, когда, например, нужно взять на себя вину или ответить за содеянное. К этому мало кто готов. Разумеется, большинство людей избегают такой ответственности. Кажется нелогичным отвечать за то, что ваш партнер обиделся на ваши действия, особенно если вы рассчитывали на другой эффект. Мало кто понимает, какие возможности дает способность отвечать за свои действия. Привыкнув брать на себя ответственность, в 100% случаев мы учимся сострадать, проявлять эмпатию, принимать партнера таким, какой он есть. Мы понимаем не только свои, но и его переживания. Эта практика помогает увидеть, что ситуация, в которой мы оказались, — результат принятых в прошлом решений и позволяет найти возможность для дальнейшего развития. Личная ответственность свидетельствует о зрелости, о том, что ребенок взрослеет. Журналист и писатель Синди Харрис утверждал: «Граница между ребенком и взрослым человеком не пройдена, пока он не перестанет использовать страдательный залог, то есть вместо «меня потеряли» не начнет говорить «я потерялся». Это исчерпывающее определение личной ответственности. Но помимо того, что ответственность означает умение отвечать за свои слова и поступки и извиняться, она является фундаментальной практикой, на которой базируются остальные четыре. Сначала в моей методике было четыре практики — осознанность, субличности, нарратив и выбор. Мне казалось, что чего-то не хватает. Практики работали, но мало отличались от уже известных видов терапии. Им нужен был какой-то общий мотив, катализатор, которым и стала личная ответственность, обещание, данное себе и партнеру, использовать в нужный момент другие четыре практики. И не только тогда, когда это легко, но и в сложные моменты, когда нестерпимо хочется обвинить другого и изобразить из себя жертву. Прежде чем мы двинемся дальше, подумайте о том, какую реакцию вызывает у вас определение личной ответственности, на какие мысли оно вас наводит, каким действием подталкивает, какие вызывает чувства. Кого-то такая степень личной ответственности в отношениях пугает. Но уже в следующей главе вы убедитесь, что для пары она имеет огромное значение.